Мистрил Иниго знал всех офицеров рейнджеров в лицо. «Откуда же? Он служил при штабе». Лейтенант оказался лет на 10 старше Джевиджа, еще более хромым и кособоким, чем бывший маршал. Удивительно, как такого нездорового человека могли оставить в строю. Хотя Рос приблизительно догадывался, отчего престарелый и увечный офицер не торопился писать рапорт. Скорее всего, ему просто деваться некуда, только в работный дом или прямо на улицу. Ни кола, ни двора, ни семьи, ни детей у лейтенанта Иниго. Только армия его императорского величества. «Здравствуйте, выцветшие глаза потенциального главного обличителя вспыхнули всего на одно мгновение. «Мистрил Джайдов», – быстро подсказал Рос. «Да-да, точно, как-то я запамятовал. Мистрил Рос Джайдов. Какими судьбами в наши края, сударь?» Джевидж преисполнился неистовой благодарности лейтенанту Иниго. Вот она, старая закалка, старая гвардия. Узнал бывшего маршала и не выдал, полагая, раз его высокопревосходительству угодно блюсти инкогнито, то надо ему в этом деле подыграть. Значит, верит Джевиджа, доверяет. «Вы уверены?» – растерялся Бласид. «Это точно он?» «Как на духу, так точно. Капитан Джайдов собственной персоной». Лейтенант честно попытался выпрямить согнутую спину. Вышло так себе, зато отсалютовал как положено. «Рад видеть вас». «Спасибо, лейтенант». Уже давно Рост не испытывал таких теплых чувств к незнакомому человеку. Как ни крути, а только что лейтенант Иниго избавил их с Фейм от кучи неприятностей. Еще не время раскрывать карты, совсем не время. «Знакомьтесь, лейтенант, это моя жена, Феймрил». «Какая честь, сударыня!» Мужчина, целуя грязные пальчики Фейм, весь аж светился от радости, смутив и без того сбитого с толку капитана. «Вы удовлетворены, сударь?» – хладнокровно поинтересовался Рос. «Теперь могу я задать вам несколько серьезных вопросов?» «Извольте, мистрил Джайдов», – проворчал Бласид. «Что вам угодно знать?» «Ну, скажем, мне хотелось бы выяснить прямо сейчас. Вот та старая добрая скорострельная пушка еще жива? Или пала смертью храбрых, как и весь ваш форт?» К замечательному изобретению подполковника Милхора – 2,5-дюймовой пушки, делающей 5 выстрелов в минуту, Джевидж относился с огромным уважением, и одно только наличие ее на вооружении форта Армент смирило его праведный гнев. «Язвительность сейчас неуместна, мистрил Джайдов, и это не ваше дело», – рыкнул комендант. «О, военная тайна!» Глумливые ухмылки Росу давались в последнее время лучше всего. «Разговор кончился бы дракой», не вмешайся в него, Таулер Син. Тот, увидев, как на скулах капитана Бласида перекатываются желваки, поспешил разрядить обстановку. «У вас, как я погляжу, более или менее спокойно, а нас почти всю дорогу преследовали легионеры». «Небольшие отряды нас не беспокоят. Куда им с ружьями и саблями против крепостных стен?» Прозвучало слишком вызывающе, чтобы бывший маршал не вставил свой медный сет. «Но вы послали курьера в форт Алике? Сообщили, что у вас на шее сидит куча гражданских, которых надо кормить?» «Еще декаду назад, дьявол вас растери. Полковник Барклей, как всегда, не торопится с ответом». Командир Эрсин уныло присвистнул. «Эс Барклей еще та злобная задница. У него в ливень воды не выпросишь. Кажется, мы попали в западню, мистрил Джайдов». Рос чуть было не проговорился о том, что ему ТС не посмеет отказать. «Я прошу прощения за вмешательство, но, видимо, придется послать еще одного гонца», – подал вдруг голос лейтенант Иниго. «Эрои-разведчики говорят, что кефтанцы атаковали Араман. Касси вместе с женщинами прячется в пещерах. Его воины справятся, как бывало прежде. Не зря же мы их снабжали оружием целый год». «Все гораздо серьезнее, господин капитан. Со всем уважением, но песчаный просит о помощи». «Это вам подарок сказала?» Капитан сразу подобрался и стал очень серьезным. «А почему она со мной молчала?» «Ну, вы же знаете упрямую Иройну. Она будет говорить откровенно только с равным по положению». Таул метнул на своего напарника Дайлипа многозначительный взгляд. Мол, надави на капитана срочно, раз такой случай выпал. Ты же можешь. Касси редко снисходят до униженных просьб, не так ли? Если песчаный послал женщину, значит, положение их совсем плачевно. Как бы невзначай заметил маг. Вы же не хотите поссориться с Ирое? На зов песчаного следует откликнуться как можно скорее. Неужели вы этого не понимаете, господин капитан? И тут коменданта прорвало. Да, дьявол дери, я все понимаю. Я вообще очень понятливый. Но, может быть, мне кто-то объяснит, куда подевался последний продуктовый обоз? Где наши лекарства и перевязочный материал? Где молодой фельдшер? Вчера солдат помер от гангрены. Занозу в ногу неудачно загнал. И какой идиот придумал срочную ротацию рядового состава в пограничном гарнизоне? Смотрите, господа, кого мне прислали чуть более 4 декад назад. Вместо закаленных – ветеранов. Мальчишек, самому младшему из которых – 12. Я не знаю, из какой задницы их достали, но это диверсия. Отчаявшийся капитан раскрыл перед слушателями панораму подлинного отчаяния. По всему выходило, кто-то наверху сознательно ставит палки в колеса воинским формированиям, расквартированным на территориях. Снабжение поставлено из рук вон плохо. Обозы нерегулярны, все начинания командования саботируются. Джевидж слушал и не верил своим ушам. Неужели в ведомстве Тамаша завелся крот, льющий воду на шейтранскую мельницу? Еще один заговор. Новая авантюра, направленная против канцлера. «Надо поговорить с Ирое. Не нравится мне эта активность. Штотких танцам от них нужно». «Я провожу вас, стрел Джайдов», – тут же предложил Инига. Теперь и Рос его вспомнил. Как же, был такой лейтенант, руководил курьерской службой, причем весьма успешно. Фейм последовала за мужем. Она еще ни разу не видела живого аборигена и, несмотря на смертельную усталость, жаждала удовлетворить любопытство. «Спасибо вам», – улыбнулась она лейтенанту и шепотом добавила. «Мы бы не хотели пока раскрывать свои настоящие имена. Это было бы сложно доказать и вызвало нежелательные осложнения». «Я понимаю, миледи. Ваше желание для меня – закон». По всему было видно, выбор бывшего маршала Инига всецело одобрял. «Как вы тут оказались, Юсиф? Почему до сих пор тянете лямку?» Пожилой лейтенант едва не рухнул, споткнувшись о камень. «Польщен». «Не ожидал, что вспомните мое имя». «Я думал, вы давно уже стали владельцем пивной где-нибудь в Сидиаме». «Скукота, милорд, это мирная жизнь. Пустое прозябание и ничего больше». «А тут веселее?» Инига пожал плечами. «Было неплохо, пока не началась заварушка с кехтанцами. Столько лет они сидели тише воды ниже травы и вдруг вспомнили, что потеряли ар». «Или им настойчиво напомнили об этом вопиющем факте», – буркнул себе под нос Джевидж. Его великокняжеское высочество прекрасно понимал, как достойно ответить на демарш в Южном океане. Так, чтобы никому не показалось, будто в природе существуют неуязвимые и недосягаемые. И уязвили, и дотянулись почти через континент. Растет великий князь, мужает. Это уже не тот спесивый юноша с легкой склонностью к истерии. «Так что там у вас со скорострельной пушкой?» – напомнил Джевидж. «Не проржавело насквозь? Стреляет?» «Разумеется, милорд, и очень даже неплохо это делает. Особенно полными картечными снарядами на 88 пуль, коих у нас небольшой запас, рассчитанный на 3 дня обороны». «А второй такой у вас случайно нет?» «К сожалению. Остальное сущее старье – 2 3-дюймовки Ферена и 7 древних, как этот мир, гладкостволок Шершень. Но зато ядер и пороху к ним хватит на месяц осады, если не больше». В свое время гладкоствольные 12-футовые пушки, предназначенные для легких батарей, творили на полях сражений историю без малого полвека. Кихтанцы так любили шершней, что неохотно перевооружали свою армию. К тому же снаряды, которые использовались в гладкоствольной артиллерии, в общем, ничем особым не отличались от тех, что предназначались для нарезных орудий, а вот их изготовление не требовало особых сложностей и вложений. Зачем же тратить силы и деньги, когда все равно стреляет?